Глава 26. Разве это не очевидно? Женя, просыпайся. Ещё чуть-чуть, пожалуйста. Это Феликсу говорить будешь, а мы приехали. А что? Мой ужас при осознании того, что я позволил себе уснуть в компании великолепного Клуги Айземана, да еще и торговаться с ним, был неизмерим. Приведи себя в порядок и догоняй. Спокойно сказал Клуги и вышел из машины. Я пригладил волосы и сразу же выскочил вслед за ним. Была ночь, но яркая луна позволила мне осмотреться, а острый аромат хвои мгновенно взбодрил. Мы находились в деревне, расположенной прямо в густом лесу. Бревенчатые дома, украшенные наличниками, богатой резьбой и фигурными коньками на крышах, стояли на приличном расстоянии друг от друга. Дорога велась вдоль берега узкой, говорливой речушки, через которую был переброшен крутой, словно подкова, мост со статуэтками волков и медведей на перилах. Мне казалось, я попал в прошлое. Причем в волшебное, ведь между деревьями летали, танцуя, светящиеся бабочки. Я никогда не встречал таких ни в северном, ни в южном полушарии нашей планеты. На огородах, разбитых у некоторых домов, я видел каких-то маленьких существ, носящих шляпы и прямо ночью сосредоточенно полющих грядки. А из-под упомянутого моста на нас с Клуги кто-то смотрел. Стоило мне вглядеться в ответ, как этот кто-то скрылся. Только раздался плеск, и над темной водой на мгновение мелькнул рыбий хвост. Людей не было видно, и лишь в паре домов горел свет. Учитывая, что уже почти полночь, не мудрено, что местные жители спят. «Это Кирьевалахти?» — изумленно спросил я, забрав из багажника вещи и вслед за Клуги, ступив на мост. Автомобиль бы не смог здесь проехать, поэтому Айземан припарковал его прямо между деревьями. «Да, Кирьевалахти, но его магическая сторона. Мы съехали наизнанку, пока ты спал». Едва он это произнес, как я мысленно хлопнул себя по лбу. «Точно! Я мог бы и сам догадаться, что мы пересекли волшебную границу. Сейчас дождаться появления Луны сложнее, чем заставить рака свистнуть на горе. Июнь же, белые ночи». Мы с Клуги направлялись к самому большому дому из всех. Это была уже не изба, а настоящие хоромы с высоким крыльцом и теремом. Резьба казалась столь искусной, что у меня захватывало дух. В ее узорах я сумел разглядеть переплетающиеся корни, солнце и звезды, лисьи морды и заячьи тушки в зубах волков. В светящихся окнах висели амулеты, ловцы снов и пучки трав. Не успели мы подойти к дому, как дверь распахнулась. С крыльца сбежал очень худой старик в чем-то вроде разноцветного пончо, с длиннющими седыми волосами, заплетенными в косы и посохом, на верхушке которого был темно-зеленый камень. «Клоук, паршивец!» — на весь лес заорал он скрипучим голосом. «Явился-таки!» В два прыжка, преодолев разделявшее нас расстояние, старик шишковатыми пальцами сжал плечо Клуги и с силой тряхнул. Его ладонь была испачкана в саже, черное пятно осталось на безупречном светло-голубом джемпере Айземана, но тот и глазом не моргнул. «Какого хрена, бородатого, ты не навещал меня целых 6 лет?» — снова взревел старик. «Не появись работа, ты бы и вовсе никогда не приехал, да? Не студент, а позорище! Уважать старших тебя не учили!» «Верно. Этого не было в вашей программе, мастер». «Наглец! Хоть бы поклонился своему наставнику! Я потратил на тебя свои лучшие преподавательские годы!» «Наставнику?» Я изумленно перевел взгляд со старика на Клуги и обратно. Шаман уже вовсю давил Айземану на затылок, пытаясь заставить его поклониться. Клуг стоял столбом, изображая, что ничего не замечает. Их абьюзивные отношения поразили меня. «И вообще, чем от тебя воняет, Айземан? Это что, парфюм? Стыдоба какая! От настоящего колдуна должно пахнуть магией и ничем иным!» Почему же тогда от вас пахнет мухоморами? Потому что я шаман и варю зелье, дурья твоя башка! Виналайнен вдруг схватил Клуги за ухо. Так, а где оберег бабы Хтоши? Я же говорил тебе никогда не снимать эту серьгу. Неужели ты потерял настолько значимый артефакт? Баба Хтоша же специально его вместе с гномами ковала по модной форме, золотом покрывала. Теперь серьга принадлежит Феликсу. Что? Этому обалдую? Как так вышло, позволь спросить? Такие личные вещи не дарят. Ты бы ему еще свои трусы отдал. Неужели они говорят про любимую серьгу Феликса в форме поднятого большого пальца? Безусловно, ему она идет больше, чем могла бы Айземану. Но насколько я успел понять отношения Рыбкина и Клуги, это скорее был проигрыш в каком-нибудь споре, нежели подарок. Виналайнен и Клуги продолжали припираться. Ну, точнее, старик ругался, на чем свет стоит, и так громко, что в парочке окрестных домов зажегся свет, а маленькие существа на грядках сбились в кучу и, глядя в нашу сторону, гневно замахали поднятыми тяпками. Кажется, они так возмущались и призывали нас к ответу, но осмеливались делать это лишь издалека, а потому получилось неэффективно. Слушая разговор Виналайнена и Клуги, я все никак не мог понять, каким образом у такого грубого учителя мог вырасти такой элегантный ученик. Впрочем, возможно, это случилось по тому же принципу, по которому дети алкоголиков, бывает, полностью отказываются от любого спиртного, а сироты становятся самыми надежными родителями. Иногда яблоко от яблони не то что далеко падает, но и вовсе предпочитает смыться в другую галактику. «И что это за развеселенькие пакеты у тебя в руках? Поставил бы на землю, пока говоришь со старшими!» — продолжал бухтеть Виналайнен. «А это я привез вам подарки». В голосе Айземана мне почудилась мстительность. «Но, боюсь, раз вы так недовольны моим поведением, мне не стоит вручать их. Иначе это будет похоже на попытку купить ваше расположение, а я никогда не осмелюсь оскорбить мастера подобными действиями». Виналайнен замер. «Подарки?» Он с гораздо большим интересом покосился на пакеты. «Нет, правда, невоспитанный ученик не достоин права радовать учителя. Подождите минуту, я унесу их обратно». Клуги был убийственно невозмутим, говоря это. Виналайнен шумно втянул воздух ноздрями. «Ладно, так и быть, сегодня я тебя прощаю. Пошли скорее в дом, покажешь, что привез. Там есть что-нибудь сладкое? Может, эклеры?» «Вы еще не познакомились с Женей, мастер». «Ах, точно!» Старик повернулся ко мне, все это время стоявшему в обнимку с черным кейсом. Я, уже успевший решить, что Виналайнен наглухо сумасшедший, был поражен ясностью его взгляда. «Евгений Фортунов, младший страж Адмиралтейского и Василия Островского районов», — отрекомендовался я. «Мне будет приятно работать с вами, мастер Виналайнен». «О, это вряд ли», — покачал головой шаман. Сейчас он был куда спокойнее, чем прежде. Видимо, сменил житейский режим на рабочий. «Но полезно будет», — добавил он, обходя меня и с шумом нюхая воздух. «Ага, а вот ты парфюмом не пользуешься, молодец. Хотя тебе, возможно, и стоит». Я вспыхнул. «Я что, вспотел?» «Воняешь проклятыми так, что у меня волосы дыбом встают. А сам ни дух, ни тварь и ни кукла. Впервые такое вижу». Виналайнен зачем-то с силой нажал указательным пальцем мне на лоб. В его голосе явственно слышался интерес. Сродни предвкушению ученого, нашедшего необычный образец. Мне стало жутковато. Наконец, удовлетворившись осмотром, Виналайнен издал скрипучий смешок, похожий на карканье ворона. «Эх, что ж, интересного малыша ты притащил мне в Подоле, Клуги. Я начинаю понимать опасения идиота-ректора. Ладно, пойдемте в дом. Эклеры-то в пакетах есть, Айземан?» «Есть». «Тогда ты прощен». Я думал, что мы сразу же займемся вопросом чертовщины на Ладожском озере. Однако Винолайнен сказал, что дело не горит. Видимо, с какими бы происшествиями ни были связаны загадочные сокровища волхвов, никому не грозили новые несчастья. Я выдохнул с облегчением. Очень люблю, когда в жизни нарушается один из главных законов драмы, а именно отсутствует тревожное тик-так. Игнорируется принцип ограниченного времени, вынуждающий героев торопиться и работать на износ. Помню, на втором году обучения в консерватории меня настиг страшный экзистенциальный кризис. И я втайне от мамы и Лины пошел учиться на курсы сценаристов. Грёбаное правило тик-така, трёхчастная структура и требования в каждой несчастной сцене выстраивать конфликты взбесили меня настолько, что я сбежал с этих курсов. Причем так быстро, что преподаватели в консерватории даже не успели обеспокоиться чередой моих прогулов. Так что да, я плохой парень. У меня за спиной короткий и яркий академический адюльтер. Меня действительно угнетала необходимость создавать прекрасных героев, а потом помещать их в отстойные обстоятельства и заставлять страдать. Я имею в виду, в жизни и так полно проблем, разве нет? Не стоит ли иногда отвлечься на что-то хорошее? Все вокруг постоянно сталкиваются с неприятностями. Пусть хотя бы у кого-то, не страшно что выдуманного, все будет идти как надо. В этом плане инструментальная музыка для меня предпочтительнее литературы и кинематографа. Как бы я ни мучился из-за того, что меня буквально засадили за рояль, я действительно люблю ее. Все драмы музыкального мира связаны с несовершенными личностями композиторов и музыкантов. А конфликты произведений происходят в сердцах слушателей и основываются исключительно на их опыте. Сами мелодии — только бесконечно милосердные проводники. У музыки нет своего мнения. Она не высказывается прямо, как книжный герой. Если тебе больно из-за партии скрипки, это не потому, что скрипка страдает, ну разве что в руках неумехи, а от того, что твоя душа откликается на этот звук. На мой взгляд, музыка чиста и совершенна, как ничто другое в этом мире. Она никому не приносит зла. Итак, я был удивлен и рад тому, что нам с Клуги не нужно сразу бросаться в омут загадочных преступлений. Какое-то время мы втроем с мастером Винолайненом сидели на кухне, пахнущей целебными травами и цветочным медом. Винолайнен уплетал эклеры и расспрашивал меня о жизни, а Клуги — о новостях магического мира. Все это время я обнимался с толстым рыжим котом, который то ли принадлежал Винолайнену, то ли просто залез в открытое окно и пригрелся. Кот тихонько урчал от удовольствия, и меня расслаблял его успокаивающий вес на коленях. А потом старик отправил меня спать. «В 7 утра я буду ждать тебя возле моста, и если тебя там не окажется, знай, я не дам тебе второго шанса!» Винолайнен погрозил пальцем. «Если я что-то и вынес из многих лет преподавания, помимо радикулита, то следующее. Никогда не стоит тратить время на тех, у кого нет желания учиться. Под желанием я подразумеваю ту таинственную силу, что превращает человека в волка, который намертво вцепляется в добычу. Силу, что заставляет цветок прорастать сквозь скалу, кристаллизует уголь в алмаз. Мне нужны лишь те ученики, чья жажда знаний превосходит все мыслимые пределы. А остальные дружным строем могут идти ковырять в носу или топиться, кому что ближе». Винолайнен свел кустистые брови. «Ты такой? Ты жаждешь?» Я кивнул. Удивительно. Задай Винолайнен этот вопрос месяц назад, и мое замешательство, вероятно, очень бы не понравилось ему. «А насколько я хочу учиться?» Наверняка засомневался бы я. «Хочу ли я учиться вообще или просто пытаюсь побыть еще немного в магическом мире, который кажется таким притягательным?» Но с каждым днем В моем сердце словно сильнее разгорался огонь. Я действительно хочу стать настоящим стражем, достойным колдуном из Ордена Небесных Чертогов, стать сильным, овладеть своим даром и быть равным Феликсу, Инге, Эрантису и Клуге. И хотя снаружи я оставался все таким же вежливым, часто волнующимся, романтичным и хрупким пианистом Евгением Фортуновым, у меня была цель. И когда я вспоминал о ней, мои плечи распрямлялись. Да, мастер Винолайнен, я такой. И судя по тому, как взметнулись кустистые брови старика, он не ожидал, что в моем ответе будет столько энергии. А у тебя, оказывается, все-таки есть какой-то стержень. Одобрительно хлопнул в ладоши Винолайнен, а Клуги внимательно и задумчиво посмотрел на меня из-под ресниц, отпивая чай. Несмотря на то, что все в доме Винолайнена пропитывал дух старых сказок, здесь было место и городскому комфорту. Туалет находился не где-то за огородом, а в подклете. Подклеть. Услышав это слово, я несколько растерялся. Оказалось, так называется первый нежилой этаж хором. Я подивился тому, что вся сантехника была сделана из дерева. Почистив зубы порошком, пахнущим смородиной, и вытерев руки полотенцем, сотканным из крапивы, я направился в выделенную мне горницу, которая находилась под самой крышей. Матрас лежал прямо на полу, а странное треугольное окно почти наполовину скрывали висящие над ним ловцы снов. Еле найдя единственную розетку, вделанную в бревенчатую стену в самом углу комнаты, я поставил телефон на зарядку, а потом перетащил свое ложе туда же. Укрывшись одеялом, невообразимо легким и объемным, я пробовал уснуть. Но мой взгляд то и дело возвращался к телефону, а палец бездумно жал на кнопку разблокировки. Наконец пришло сообщение. «Ты как там? Выжил после знакомства с Винолайненом?» Феликс не поскупился на эмодзи. «Все нормально», — ответил я. «Он очень странный, конечно, но меня утешает, что он был наставником Клуги. Это хорошая рекомендация». «Какой ты рассудительный, с ума сойти. Я рад, что все хорошо. Напиши завтра, какие будут впечатления от занятий». Я поставил на сообщение реакцию в виде рукопожатия, а потом, помявшись, спросил. «Феликс, а у тебя сегодня не происходило ничего странного?» «Позволь догадаться, под странным ты имеешь в виду тот факт, что за мной следила хихикая девушка, чертовски похожая на тебя? Неужели ты так быстро соскучился, что решил отправить шпиона?» «Нет, все не так. Моя сестра просто дурная. А вообще, можно я позвоню?» «Сейчас? Не переживай, я не в таком ужасе из-за слежки, чтобы нам пришлось об этом специально беседовать. Телефонный разговор — это же почти вызов на ковер или брошенная дуэльная перчатка. Не пугай меня такими вещами». «Иногда телефонный разговор — это очень приятно, между прочим. Кто-то должен был защитить честь этого старинного способа связи». «Я по делу. Ко мне сегодня приходила Алекта». Сообщение пометилось как прочитанное, и экран смартфона тотчас засветился. «Видеовызов. Рыбкин с ума сошел. Это же настоящее бесстыдство. Не готов я вот так вот в ночи показывать свою физиономию». Я яростно сбросил. Он набрал еще раз. Я снова сбросил. Он набрал. «Не видео, только аудио», — успел вбить я в паузе между непрекращающимися звонками. Наконец мы смогли созвониться по моим правилам. «Ты мастер двойных стандартов, Женя», — негромко рассмеялся Феликс. На фоне слышался звук волн. Кажется, он снова включил на проекторе атмосферное видео с океаном, как делал частенько. «Звонить, значит, бывает приятно, но вот видеосвязь — уже безусловная пытка. Ладно, что там с Олекта?» Я пересказал ему события на бензоколонке. Мы долго обсуждали ситуацию, и в итоге Феликс посоветовал то же самое, что и Айземан. Действительно отправиться в сумрачный город на встречу с Мавотом. Мы решили сделать это после моего возвращения. Потом я спросил Феликса, какого чёрта в динамике постоянно слышно какое-то странное поскрёбывание. Рыбкин объяснил, что это он чешется, и пожаловался на свой непростой вечер. Он ходил за зельями, столкнулся в дверях лавки с воришкой и попробовал его остановить. Воришка в ответ швырнул в Феликса чесоточное зелье, и вот теперь мой напарник тоскливо сидит дома, обмазываясь антигистаминными кремами. «Кошмар, мы уже 50 минут болтаем», — в какой-то момент ужаснулся Рыбкин. «Для меня это рекорд». «Серьёзно?» — удивился я. «Мой рекорд — 8 часов». «Сколько?» — он даже заикнулся. «8 часов говорить по телефону? Ты вообще нормальный? Ты же вроде интровертом себя считаешь». «С некоторыми время проходит незаметно», — проворчал я. «В школе я действительно много говорил по телефону. Это вполне подходящее для интроверта занятие, если по ту сторону правильный человек. Можно говорить о том, что действительно интересно делать уроки или домашние дела параллельно беседе. Иногда даже молчать». Звучит действительно неплохо. У тебя было много друзей, с которыми можно так провести время?» — заинтересовался Феликс. И я почувствовал лёгкий укол досады. Видимо, я создал неправильное впечатление. Нет, у меня не было друзей. Я вздохнул, отсоединил смартфон от зарядки и пошёл с ним к окну. Там, на улице, во всём своём великолепии царило полнолуние. Мир казался театральной сценой. Волшебная деревня спала, но существа на грядках продолжали огороднические работы. Несколько любопытных светящихся бабочек подлетели к моему окну. Видимо, их заинтересовал горящий экран телефона. Возможно, они даже подумали, что я взял кого-то из их родичей в плен. Я поднял раму и позволил одной бабочке сесть мне на руку. Увы, потыкав хоботком в запястье, она быстро разочаровалась и улетела. «Вообще не было», — пробормотал я. Феликсу хватило мозгов не пошутить в стиле: «Неужели ты болтал с выдуманными друзьями? Гы-гы-гы-гы-гы». Он просто терпеливо промолчал. «Это всё были девушки», — я оперся локтями на подоконник. «Ну, точнее, некоторые из них действительно думали, что я их друг. Но я был влюблён. В каждую». Я боюсь спросить, сколько их было». «Много. Ты правильно заметил тогда в чертогах. Я действительно быстро влюбляюсь. И, скажем так, в этой сфере я чувствую себя достаточно уверенно. Не в том плане, что я неудержимый Дон Жуан. Мне никогда не нужны были рекорды. Но в целом я умею общаться с девушками и думаю, что им со мной комфортно. Сколько себя помню, у меня были подруги, а вот друзей не было. Парни меня всегда не любили за эту мою дебильную высокомерную рожу. За то, что мама водила меня в школу за руку чуть ли не до 5 класса. За то, что я был отличником и пианистом. Но я только усугублял положение тем, что постоянно тусовался с девчонками. «Почему ты не дружил с такими, как ты?» — растерянно спросил Феликс и уточнил. «Я имею в виду с отличниками и пианистами». «Потому что они мне не нравились», — бросил я. «В глубине души я тоже считал нас лохами. Моё эго хотело большего, но раз большее было недоступно, я выбрал отказаться и от меньшего. Аут нигил, аут цезарь. Либо всё, либо ничего». «А потом в консерватории?» «А потом я уже как-то свыкся с тем, что нормальная мужская дружба не моё». Я пожал плечами, хотя Феликс не мог этого увидеть. «Так что я не стал пытаться снова. Я рассудил, в мире есть немало людей, у которых не складывается с романтической сферой, но они при этом умеют прекрасно дружить. А у меня, видимо, наоборот. Всё хорошо с романтикой, а вот с друзьями полный провал». Какое-то время Рыбкин молчал, пока я от нечего делать смотрел на Луну то одним, то другим глазом, прикидывая, каким стоило бы целиться, захоти я выстрелить в неё из лука. «Но...» — в голосе Феликса послышалась несвойственная ему неуверенность. «Думаю, теперь у тебя есть я». Я замер с зажмуренным правым глазом. «Я считаю тебя своим другом, Женя». Сказав это, Рыбкин прочистил горло. «Ты уже стал важным для меня человеком. Явно большим, чем просто приятелем. Если ты пока еще считаешь меня коллегой и соседом, без проблем. Но знай, что с нормальной мужской дружбой, как ты ее назвал, у тебя все в порядке. Во всяком случае, в одну сторону по этой дороге вполне себе ездит транспорт. Нет, какая-то дебильная метафора получилась, забудь. От слов Феликса, о ужас, у меня чуть не навернулись слезы. «Правда?» — тупо спросил я. «Я твой друг?» «Господи, конечно!» — пробормотал он растерянно. «Мне казалось, это очевидно». «Прости, пожалуйста», — заморгал я. «Я как-то просто не думал об этом. Хотя погоди, я ведь тоже считаю тебя другом». Я неожиданно воспрянул духом. «Я бы точно не говорил никаким случайным приятелям, что хотел бы стать их напарником, даже будь они плохими парнями. Да?» «Ну, я надеюсь», — Феликс вздохнул. «А то у меня возникнут вопросы к твоему чувству меры». Мне захотелось рассмеяться. «Вау, у меня появился друг. Друг-парень. Вау. Боже, какой идиот. Стоило раньше понять, а кем еще мог быть для меня Феликс, если я, прах побери, только и думаю, что о нем по 100 раз на дню. Если я уже миллион раз в мыслях назвал его близким человеком, если именно на него я хочу равняться». «Феликс, я дурак, а ты не просто мой друг», — ошалело выдохнул я. «Ты мой лучший друг!» На той стороне протяжно вздохнули. «Ну да, потому что единственный», — проворчал он. «Так, хватит, ты ликуешь как пятилетка, и вообще, не торопи события, ты далеко не все обо мне знаешь, чтобы даровать мне настолько важный титул». «Я знаю, что ты был истребителем чудовищ и работал на преступников. Что может быть хуже?» — воскликнул я. Феликс почему-то резко замолчал. «Кое-что может быть», — вздохнул он после паузы так тихо, что я подумал, мне послышалось, и поэтому не стал переспрашивать. Между тем Феликс отметил, что теперь наш разговор перевалил через отметку 66 минут. Я на волне эйфории сказал, что можем поболтать еще часик или два, но Рыбкин счёл, что хорошенького понемножку, и мы попрощались. «Добрых снов, Женя», — тепло сказал он перед тем, как отключиться. Вскоре я уснул, чертовски умиротворенный.